Когда она вышла замуж за графа Вустера, частью ее приданого был замок Араглан, и потому он перестал принадлежать семье. Но почему замок не перешел к вам, наследнику, милорд? Недоумеваю я. Граф издает смешок, потому что тогда я не был наследником. Я тогда еще и не родился. По правде говоря, моя дорогая, мой дедушка оставил нескольких сыновей-бастардов, и одним из них был мой отец. Мне самому приходилось пробиваться в этом мире, а чтобы пробиться, нужно хорошо служить своему монарху и еще быть стойким бойцом. Я поднялся во время правления короля Генриха, а его сын через 2 года после восшествия на престол сделал меня графом Пебрука. Как я уже сказал, этот сундук с бумагами привезен из замка Араглан. Когда-нибудь я обязательно посмотрю их. История собственной семьи. Что может быть интереснее? Лежа в ту ночь в одиночестве в постели, я вижу очень реальный сон о девушке с портрета, и в моем сне она зовет меня. Опять смотрит своим пристальным, вопрошающим взглядом, только на этот раз лицо ее заволакивает печаль. Даже во сне меня не покидает ощущение, что я знаю эту девушку, словно бы когда-то встречалась с ней наяву, но я никак не могла ее видеть. Сплю я урывками, а утром исполняюсь решимости. Идти туда одна я побаиваюсь, и потому прошу Гарри проводить меня в башню и открыть сундук. Он соглашается. На этот раз нечего и думать о том, чтобы украсть мгновение блаженства, потому что Сандерс ни за что не согласится оставить нас одних. Он явно сообщил графу, как мы вчера ускользнули от него. Я с трепетом приближаюсь к темному коридору, боясь смотреть на стену лестничного колодца. Мне приходится напоминать себе, что со мной 2 сильных мужчин, но сегодня на стене ничего нет. Поднявшись по лестнице, мы с Гарри опускаемся на колени перед сундуком, а Сандерс садится на верхнюю ступеньку и, приладив грозбух у себя на коленях, начинает сверять колонки цифр. Гарри за его спиной украдкой целует меня, проводит пальцами по моей руке, позволяет им на мгновение задержаться на моей груди, а потом озорно улыбается и открывает сундук. Старая крышка распахивается со скрипом, из сундука поднимается затхлый запах старых документов. Тут их целые связки и кипы. Договоры, дарственные грамоты, долговые расписки, разрешение на охоту. «Я это возьму», — говорит Гарри. Ветхий молитвенник с выцветшими страницами сломанной печати, длинный свиток с генеалогическим древом семьи, план замка Араглан на ломком пергаменте, потрепанное геральдическое знамя, брачный контракт, датированный 1484 годом, плотная стопка пожелтевших бумаг, перевязанная обтрепанной атласной ленточкой. У нас чуть ли не 100 лет уходит на просмотр всего этого, но в конце концов мы понимаем, что бумаги в сундуке очень старые, и большинство из них не представляет никакого интереса. Никаких недавних документов тут нет. Ничего такого, что могло бы иметь отношение ко мне, из-за чего какой-нибудь призрак стал бы манить меня на лестницу. Мне наверняка это привиделось, хотя... Постойте-ка. Ну-ка, покажи мне этот брачный контракт, говорю я, и Гарри мне передает его. Он датирован 1484 годом. Да, душа моя. Тем же самым годом, что и портрет внизу. Ты помнишь ту девушку в синем? Интересно. Может быть, это ее брачный контракт? Я с трудом разбираю корявый почерк стряпчиво. Уильям Герберт, граф Хантингдон, настоящим заключает договор с королем Ричардом III в том, что возьмет в жены королевскую дочь Катерину Плантагенет и обвенчается с ней в этом году не позднее дня Михаила Архангела. Тут есть еще и про распоряжение имуществом. Гарри, это наверняка она, та девушка с картины. Вероятно, это ее свадебный портрет. Возможно, любовь моя, но полной уверенности у нас нет. Она богато одета, а та подвеска, наверное, стоила немалых денег. Королевской дочери не подобает носить дешевые побрякушки. Я уверена, это она и есть. Ну, может быть, и так. Она твоя прапрабабушка? Вряд ли. Мой отец — племянник графа Хантингдона. У Хантингдона была только одна дочь. Отец наверняка с удовольствием расскажет тебе историю семьи, если ты у него спросишь. Он так этим гордится. Мы почти закончили разбирать сундук. Гарри размышляет над генеалогическим древом семейства, поглощенное изучением своих многочисленных предков. А я осторожно развязываю полусгнившую ленточку и начинаю просматривать пожелтевшие бумаги, написанные одной и той же слабой рукой. Листы очень тонкие, хрупкие, на сгибах совсем истончились. «Посмотри-ка», — говорит вдруг Гарри. Он держит в руке цепочку, на которой покачивается что-то яркое и блестящее. Старомодная подвеска в форме капли. Похоже, она сделана из золота высочайшей пробы. Мастер потрудился на славу, филигранно вделав в украшение драгоценный камень. Стоило Гарри слегка потереть его о рукав, как пред нами засверкал чистой воды сапфир. «Я ее узнала!» — радостно кричу я. «Это та самая подвеска, что была на девушке с портрета! Точно она! Правда?» И прежде чем я успеваю сказать хоть слово, Гарри вскакивает и несется вниз по лестнице. Вскоре он возвращается, чуть запыхавшийся, и говорит: «Ты права, любовь моя! Это действительно та самая подвеска!» Теперь мне очень хочется, чтобы украшение стало моим. Сама не знаю, почему так привлекает меня незнакомка с портрета. Могу лишь сказать, что, увидев вчера ее изображение, я вдруг почувствовала с ней какое-то родство.